вышла Салли со свежими напитками. Взяв у Джейка его пиво, она поставила его в холодильник. Отхлебнув, Люсьен облизал губы. Вытерев их тыльной стороной ладони, вновь поднес стакан ко рту. «Тебе понятно, что это будет значить?» «Конечно. Полностью белое жюри. Плюс еще канитель с апелляциями, которые посыплются, если Хейли признают виновным. Не будь столь категоричен. По этому вопросу Нус уже проконсультировался со своим дружком из Верховного суда штата. Он считает, что Верховный суд поддержит его. Он очень уверен в себе. Он просто идиот. Я могу показать ему штук 20 дел, в каждом из которых утверждается, что суд может и должен быть перенесен в другое место. Думаю, он просто боится пойти на это. Чего ему бояться? Кое-кто на него давит. Кто? Люсьен восхищенно любовался цветом золотистой жидкости в своем объемистом стакане. Опустив в него палец, легонько помешал им кубики льда. Он усмехался с таким видом, будто давал понять, что знает нечто, но поделится своими знаниями, если только его начнут молить об этом. «Кто?» — повторил Джейк, глядя на друга уже покрасневшими блестящими глазами. «Бакли!» — самодовольным голосом выдал свой секрет Люсьен. «Бакли!» — эхом отозвался Джейк. «Не понимаю». «Я знал, что ты этого не поймешь». «Не мог бы ты объяснить?» «Думаю, что это мне по силам, но дальше тебя это не пойдет. Информация в высшей степени конфиденциальная. Пришла ко мне из хорошего источника». «От кого?» «Не скажу». «Не могу». «Кто у тебя источники?» — настаивал Джейк. «Я ведь ответил тебе, что не скажу». «Не скажу». «Ну?» «А как это Бакли смог надавить на Нуза?» «Если ты в состоянии меня слушать, я объясню тебе». «Бакли никак не в состоянии влиять на Нуза. Нуз презирает его. Он сам сказал мне об этом сегодня, за обедом». «Я понял тебя». «Тогда как же ты можешь говорить о том, что Бакли давит на Нуза?» «Если ты заткнешься, то я поделюсь с тобой информацией». Осушив стакан с пивом, Джейк позвал Салли. «Тебе известно, насколько жесток Бакли. Знаешь ты о том, какую политическую проститутку он собой представляет?» Джейк согласно кивнул. «Ты прекрасно понимаешь, с какой жадностью он ждет победы в этом суде. Если он выиграет, то это, как он считает, поможет ему перебраться в кресло генерального прокурора». «Губернатора», — поправил Люсьена Джейк. «Какая разница? Словом, у него амбиции, так?» «Так. Сейчас он занят тем, что подговаривает своих политических сторонников на территории своего графства звонить Нузу и требовать от него, чтобы суд состоялся здесь, в Клентоне. Что-нибудь вроде «Если перенесешь суд, прокатим тебя на следующих выборах». «Оставишь его в Клентоне, поможем при переизбрании». «Я не могу в это поверить». «Ну и прекрасно, только это правда». «Откуда ты знаешь?» «У меня есть источники». «Кто ему звонил?» «Один пример. Помнишь того громилу, что был шерифом в графстве Ван Бюрен? Мотли. ФБР добралось до него, но сейчас он уже вышел. У себя в графстве он известная фигура». «Я помню его». «Мне доподлинно известно, что он заходил в дом Нуза с двумя своими головорезами и очень настоятельно потребовал от Нуза, чтобы тот не вздумал переносить куда-нибудь суд. И это с подачи Бакли». «Что ответил им Нуз?» «Они долго поливали друг друга грязью. Мотли пригрозил, что в следующие выборы судья не наберет в их графстве 50 голосов. Он пообещал ему напихать в урны для голосования всякого мусора, спровоцировать черных, навыписывать кучу бюллетеней для тех, кто кто якобы уезжает и будет голосовать в другом месте, ну и прочие предвыборные штучки, которые в ходу у них в графстве. И Нузу хорошо известно, что так они и сделают. А чего ему об этом беспокоиться? Ну, не будь такой тупицей, Джейк. Он уже старик. А что он умеет делать, кроме того, что быть судьей? Ты в состоянии представить себе, что он вдруг начинает заниматься юридической практикой? Да сейчас он получает 60 тысяч в год. Он умрет с голоду, если его не переизберут. И так большинство наших судей. Так что ему, ой, как нужно держаться за свою должность. Бакли прекрасно знает об этом, поэтому-то он и науськивает своих дружков, говоря им, что грязного нигера почти наверняка оправдают, если суд перенести в другое место. Вот они и давят легонько на судью. А Нус, что ж, Нус ощущает на себе это давление. Некоторое время оба сидели в тишине, прихлебывая из стаканов и мерно раскачиваясь в креслах. Пиво в бокале Джейка было превосходным. «Даже больше того», — произнес после паузы Люсьен. «В каком смысле?» «В смысле Нуза». «И что же это?» «Он получил несколько угроз. Не политических. Обыкновенных угроз смертью. Он напуган до предела, окружил свой дом полицейскими, не расстается с оружием». «Это ощущение мне знакомо», — негромко проговорил Джейк. «Да, я слышал об этом». «О чем ты слышал?» «О динамите». «И кто же это был?» Джейк был ошеломлен. Изумленными глазами он уставился на Люсьена, не в силах выговорить ни слова. «Не стоит и спрашивать. У меня есть связи». «Так кто это был?» «Никто не знает». «Похоже на работу профессионала». «Спасибо, утешил». «Можешь оставаться здесь. У меня 5 пустых спален». Когда в 8:45 Оззи остановил свою патрульную машину позади красного Сааба, уткнувшегося передним бампером в грязный Порше, солнце уже село. По асфальтовой дорожке шериф направился к высокому крыльцу. Люсьен увидел его первым. «Привет шерифу!» — попытался он приветствовать Оззи, но язык повиновался ему уже с трудом. «Привет, Люсьен! А где Джейк?» Люсьен кивнул в сторону от себя, где в углу крыльца в кресле качалки лежало распростертое тело Джейка Брайгенса, адвоката. Он прилег вздремнуть. Люсьену очень хотелось чем-нибудь помочь шерифу. По скрипящим доскам Оззи приблизился к находящемуся в коматозном состоянии Джейку, из чьей груди вырывался довольно-таки миролюбивый храп. Несильно Оззи ткнул лежащего кулаком под ребра. Джейк раскрыл глаза и без всякого успеха попытался сесть. «Карла не смогла тебя разыскать и позвонила мне. Она жутко волнуется. Звонила тебе, начиная с полудня, и нигде не могла застать». «Никто тебя и не видел. Она думает, что ты уже мертв». Джейк принялся тереть глаза. Кресло под ним заходило взад-вперед. «Ну, скажи ей, что я жив. Скажи ей, что ты видел меня, разговаривал со мной, и у тебя нет и тени сомнения в том, что я не мертв. Скажи ей, что я позвоню завтра утром. Скажи ей, Оззи, прошу тебя, скажи ей...» «Нет уж, нет, дружище, ты теперь взрослый мальчик, ты сам позвонишь ей и все скажешь». Развернувшись, Оззи начал спускаться по ступенькам. Удивлен он ничуть не был. Кое-как поднявшись, Джейк проковылял в дом. «Где тут телефон?» — прокричал он Салли, едва не в самый ух. Набирая номер, он слышал, как Люсьен на крыльце залился гомерическим хохотом. Глава 26. Последний раз он мучился похмельем в колледже лет 6 или 7 назад. Точнее, вспомнить никак не удавалось. Дата Все дело в дате. Она отказывалась всплыть из глубин памяти. Но гудящая голова, сухой рот, короткое прерывистое дыхание и резь в глазах с удивительной рельефностью воскресили в нем воспоминания о студенческих оргиях, на которых золотисто-коричневая божественная влага текла рекой.